Он одним духом вбежал на верхнюю площадку лестницы и, не успев вовремя остановиться, с размаху налетел на стену. Кей все еще стояла на площадке первого этажа, запрокинув голову. Увидев мужа, она вздрогнула, но ничего не сказала. Масрин посмотрел на жену и знакомые стены из розовато-лилового песчаника. Дикарей не было. «Что случилось?» — помертвевшими губами прошептала Кей, поднимаясь по лестнице. «А что ты видела?» — спросил Масрин. Он еще не успел полностью прочувствовать случившееся. В голове его бурлили идеи, теории, выводы. Кей колебалась, покусывая нижнюю губу. «Ты спустился на несколько ступенек и вдруг исчез. Я перестала тебя видеть. Стояла там и все смотрела, смотрела. А потом я услышала шум, и ты снова появился на лестнице. Бегом!» Супруги вернулись домой, оставив дверь открытой. Кей сразу же села на кровать. Масрин бродил по комнате, переводя дыхание. Ему приходили на ум все новые и новые идеи, и он с трудом успевал их анализировать. «Ты мне не поверишь», — произнес он наконец. «Попробуй же, попробуй объяснить мне». Он рассказал ей про дикарей. «Мог бы сказать, что побывал на Марсе», — отозвалась Кей. «Я бы и этому поверила. Я ведь своими глазами видела, что ты исчез». «А чемодан?» — внезапно воскликнул Масрин, вспомнив, как бросил его на бегу. «Да бог с ним, с чемоданом!» — отмахнулась Кей. «Надо вернуться!» — настаивал Масрин. «Нет!» «Во что бы ты ни стала! Послушай, дорогая, совершенно ясно, что произошло. Я провалился в какую-то трещину во времени, которая отбросила меня в прошлое. Судя по тому, какой комитет организовал мне торжественную встречу, я, должно быть, приземлился где-то в доисторической эпохе. Мне непременно нужно вернуться за чемоданом». «Почему?» — спросила Кей. «Потому что я не могу допустить, чтоб случился парадокс». Масрина даже не удивила, откуда он это знает. Свойственное ему самомнение избавило его от раздумий над тем, как у него могла зародиться столь причудливая идея. «Сама посуди», — продолжал он, — «мой чемодан попадает в прошлое. В этот чемодан я уложил электрическую бритву, несколько пар брюк на молниях, пластиковую щетку для волос, нейлоновую рубашку и 10-15 книг. Некоторые из них изданы в 1951 году. Там лежат даже обычаи Запада. Монография Эггисона о западной цивилизации с 1490 года, до наших дней. Содержимое этого чемодана может дать дикарям толчок к изменению хода истории. А теперь предположим, что какие-то предметы попадут в руки к европейцам после того, как те откроют Америку. Как это повлияет на настоящее?» «Не знаю», — откликнулась Кей. «Да и тебе это неизвестно». «Мне-то, положим, известно», — сказал Масрин. «Все было кристально ясно». Его поразила неспособность жены к логическому мышлению. «Будем рассуждать так», — снова заговорил Масрин. «Историю делают мелочи. Настоящее состоит из огромного числа ничтожно малых факторов, которые сформировались в прошлом. Если ввести в прошлое еще один фактор, то в настоящем неминуемо будет получен иной результат. Однако настоящее есть настоящее. Изменить его невозможно. Вот тебе и парадокс. А никаких парадоксов быть не должно». «Почему не должно?» — спросила Кей. Масрин нахмурился. «Способная девчонка, а так плохо улавливает его мысль. Ты уж поверь мне на слово», — отчеканил он. «В логически построенной вселенной парадокс не допускается». «Кем не допускается?» «Ага, вот и ответ». «Я представляю себе», — продолжал Масрин, «что во вселенной должен существовать некий универсальный регулирующий принцип. Все законы природы — яркое воплощение этого принципа. Он не терпит парадоксов. Потому что... Масрин понимал, что ответ имеет какое-то отношение к первозданному хаосу, но не знал, какое и почему. Как бы то ни было, этот принцип не терпит парадоксов. «Где ты набрался таких мыслей?» — изумилась Кей. Никогда она не слыхала от Джека подобных слов. «Они у меня появились очень давно», — ответил Масрин, искренне веря в то, что говорит. «Просто не было повода высказаться. Так или иначе, я возвращаюсь за чемоданом». Он вышел на площадку в сопровождении Кей. «Извини, что не могу принести тебе оттуда подарки», — бодро произнес Масрин. «К сожалению, они тоже привели бы к парадоксу. В прошлом все принимало участие в формировании настоящего. Устранить хоть что-нибудь — все равно, что изъять из уравнения одно неизвестное. Результат будет совсем другим». Он стал спускаться по лестнице. На 8-й ступеньке он опять исчез.